Нуэнан, 1883. Дорогой Тео, хочу тебе сообщить в нескольких строчках, что по соглашению с отцом и матерью помещение, служившее до сих пор кладовой, предоставлено мне под мастерскую. Я отправился в Гаагу, чтобы уложить и переслать мои этюды, репродукции и прочее, что мне пришлось сделать самому.